Глава 4. Число пушек в этой империи громадно. Манштейн. «Глаз свыше — это глаз пушек», — сказал фон Бисмарк. Из окон башни Рижского замка виднелась полноводная Двина, заставленная кораблями. Прошел торговец с коромыслом, на котором висели для продажи связки свечей сальных, словно гроздья бананов. Русская девка Франтиха торговала из корзин лубяных лимонами. Заезжий архангелогородец тащил на базар несуразный куль мороженой трески. Говорливые бабы несли в сырых тряпках скатки сочного творога. Поражало в Риге обилие евреев на улицах. Местные шейлоки как будто ничего не делали, но всегда при деле находились. А за рекою видел Бисмарк поля, луга, леса, укрывавшие Метаву, крутились крылья мельниц и высились там шпицы пасторатов, похожие на мызы баронские. «Латы мне!» — приказал фон Бисмарк. Слуга стянул на лопатках губернатора тесемки латные. Из груды перчаток Бисмарк выбрал боевые, уснащенные стальными лепестками. Шпагу он отбросил, взял палаш. Войска построены. Пушки заряжены. Более ждать нельзя. Бисмарк закинул латы плащом и, звеня кованными ботфортами, пошагал вниз по лестнице. Ударом ноги он распахнул двери замковой башни, вышел на набережную, сел в карету. «Дирекция на Метаву!» — приказал офицерам. А вслед за региментом с пушками ехали кибитки. Десятки. И сотни кибиток, и все они пустые, затянутые черным коленкором, как гробы. Народ в ужасе шарахался по сторонам. Он уже знал эти кибитки. В таких вот самых возят в Сибирь преступников. «Глаз свыше — это глаз пушек!» — восклицал Бисмарк. В эти дни король прусский не отпускал от себя фон Браккеля, посла петербургского. Однажды он ему сказал со всею прямотой короля-солдата: «Ставлю на 1000 червонных, золотом, конечно, что все мы останемся с большим носом, а герцогом на Метаве станет...» Ну, как его? Опять забыл. Вот этот долговязый парень, который в карты по вечерам с царицей играет. Ну, не могу вспомнить, как его зовут. Берон, что ли? Фон Браккель выпучил глаза, как пузыри. «Да быть того не может!» — заорал посол России. «Императрица Анна всем в Европе обещала в дела курлянские не мешаться!» Тогда король прусский стал щекотать фон Браккеля, будто щенка, который даже повизгивал. При этом он говорил ему: «Сознайтесь королю! Хотя бы ради сплетни! Сознайтесь же, что русские полки стоят возле Метавы с пушками!» «О нет, король! Вас в заблуждение ввели агенты легкомысленные. Выборы герцога будут абсолютно свободны». «Не сомневаюсь», — отвечал король, «и верю, каждый может избирать хоть кошку, но под прицелом русских пушек». Да, кажется, граф Берон скорее возьмет Метаву, нежели граф Миних поспеет с Очаковым. Внутри столицы осиротевшего герцогства уже засел вроде шпиона пройдошистый барон Кейзерлинг. Хитрец рассчитывал на то, что Метава продажна, что здесь немало развелось охотников услужить Берону, особенно порадеют в его пользу те рыцари, что положением своим при дворе и богатством русскому самодержавию обязаны до гробовой доски. Под Очаковом, где решается честь России, нет пушек. Но зато пушки есть под Метавой, где решается судьба Берона. Между Петербургом и Дрезденом часто пролетали курьеры. Они скакали в Европу обязательно через Метаву, где Кейзерлинг вскрывал печати на их сумках. Дипломат прочитывал всю переписку царицы, дабы знать любые оттенки конъюнктур придворных. А пока что барон ложью заклеивал всем глаза. «Выборы будут совершенно свободны», — убеждал Кейзерлинг. «Выборы — это глаз свыше, глаз Божий». Ландгофмейстер герцогства Курлянского, почтенный старец фон дер Хоффен уже с утра был в панцире, как и Бисмарк. В молельне долго он стоял перед распятием. А на стене висел оттиск дюреровской меланхолии. Суровая женщина грустила над песочными часами, и часы эти, казалось, по капле источали из себя тоску и тягость чувств земных. «Гроза над А!» — клубятся тучи над метавой нашей. Хоффен вышел к сыновьям. Их мечи короткие были укрыты под плащами, а рукояти в перчатках проволочных сжаты. «Послушайте», — он им сказал в напутствие, «крестовые походы принесли пользу лишь тем умникам, что догадались сидеть дома и не совались в дела гроба Господня. Но были дураки, которые шагали в Палестину целых 40 лет, пока о них не позабыли жены и дети. Вернувшись же, вот эти остолопы в Европе оказались лишними. Сам Папа Римский взялся их пристроить, чтобы крестоносцы не издохли под заборами. Взамен угодий пращуров наш предок Хоффен приобрел в злодействах вот этот замок на Вюрцау. Что вы молчите, мои ребята? Внимаем мы тебе, отец наш. Похвально ваше послушание. Я много жил и много передумал, сказал старик. Нам предстоит решать вопрос, куда идти нам дальше и за кем идти. И вывод мой таков. Пусть лучше русские сочтут Курляндию своей губернией, пусть в замке Кетлеров живет российский губернатор, но только бы не этот негодяй. Был средний час в истории Курлянской, и каждый рыцарь и бюргер был предан делам обыденным, когда ландгофмейстер фон дер Хоффен открыл собрание Ландтага. Он начал речь с высокой кафедры. «Рядом с нами находится великая Россия. Курлянцам суждено самой природой стоять лицом к ней. Московская империя очень быстро растет и набирает силы. Она младенец, рвущий тонкие пеленки. Доверьтесь мнению моему, если Россия с кровью пришла в соседнюю Лифляндию, то справедливо будет нам без крови допустить ее в Курляндию». «Под русским быдлом не бывать!» — закричали с места рыцари. «Пусть уж лучше курляндец сиятельный, Берон, владеет нами!» Но тут поднялась тощая шпажонка Геттингенца. «Я за Россию тоже!» — объявил Брискорн. «Или мало вам, Остзейцам, было унижений от надменных шведов? Довольно расприй! Кончайте с этим раз и навсегда! Курляндия пусть станет заодно с Россией, которая, как дуб могучий, укроет наш народ под тенью своих ветвей! Но только не Берон! Я все сказал! Дикси!» Раздался тяжкий грохот с улиц. Ворота ратуши разъехались, и прямо в гущу избирателей, свободных, тупою мордой, высунулась большая пушка. А перед пушкою стоял, похохатывая, сам Бисмарк, совойственник бероновский. Без парика был генерал, крепко пьян, в зубах его дымилась трубка, сверкали латы, а в жилистой руке торчал палаш. «Кончайте быстро этот балаган!» — возвестил зычно. «Великая государыня наша! Ее величество Анна Иоанновна в дела чужие никогда не мешаются. Бог вам судья! Вы вольны избирать кого угодно, но все же знайте, что желателен лишь Берон». В подтверждении слов этих артиллерия открыла пальбу над метавой, стреляя для острастки пыжами войлочными, которые горели, будто шапки, падая на крыши зданий с огнем и дымом. «Узнаю руку наглеца, протянутую к священным реликвиям предков наших! «Вон отсюда, чужеземный мерзавец! Вон!» Это крикнул Брискорн. Держа перед собой шпагу, бывший паж герцогини Курлянской бежал прямо на Бисмарка. Но блеснул отточенный палаш, и геттингенец рухнул на плиты ратуши. Фон дер Хофен, побелев лицом, возвысил голос. «Здесь уже пролилась первая кровь! Обнажим же и мы мечи наши! Сопротивляйтесь насилию, рыцари!» Громадное семейство Штакельбергов всех оглушало. «Желаем Берона в герцоги!» — кричали они. «Выборы!» — продолжал Бисмарк, палашом размахивая. «Дело совести каждого! Но посмотрите-ка на улицы Метавы! Ого!» Вокруг Лантага стояло множество кибиток. «Лантаг может голосовать и против Берона», — закончил Бисмарк. «Но после этого всем вам предстоит прогулка на казенный счет в страну пушистых зверей Сибирь!» Стучали пушки над Метавой. «Лучше Берона не найти!» — надрывались рыцари в чаянии золотых ключей камергерства, чинов высоких на русской службе и земельных гаков с новыми рабами. Бисмарк шагнул на кафедру, оттеснив ландгофмейстера. «Вы же знаете лучше меня!» — сказал он собранию. «Что имение герцогства обложены миллионными долгами! Потому и герцогам на Метаве должен быть человек очень богатый! А кто здесь самый богатый? Все вы нищие, как крысы сельской кирхи! Крику от вас много!» «А денег мало!» «Богаче Берона никого нет!» Кричали опять фабильно семьи Бергов и Штакельбергов, Бухгольцы и Бертгольцы, фон Мекки и фон дер Рекки, Нироты и фон Ботты, Унгерны и Бреверны. «Самый богатый в Курляндии граф Берон! Он один может спасти нас!» Замолкли пушки, и грянул орган. Когда молебен благодарственный отгрохотал под сводами, старый фон дер Хофен плюнул в пьяную рожу фон Бисмарка. «Плюю в тебя, ибо ты заменяешь здесь своего господина!» Старика тут же сунули в кибитку и повезли. Сколько лет возили его, он не знает. Потеряв счет времени, как и та дюреровская женщина с суровым лицом, грустящая под шорох вечного осыпания песка. Но однажды Хофен проснулся и понял, что лошади из кибитки его выпряжены. Старик выбил дверь и выбрался из воска. Кибитка стояла у самого порога его дома в Вюрцау. С опаской Хофен прошел в опустевшие залы. Нетопленные камины стыли в древней кладке стен. Мебель уже вся вывезена. В погребах ни одной бутылки вина. Только на стене еще висел лист жестокой правды. Меланхолия. Старик заплакал. «Хоть мертвые в гробах, но отзовитесь!» Скрипнула дверь. Появился человек в черной маске, в прорезях которой виднелись обвислые веки осторожных глаз. «Надеюсь, — сказал он весело, — теперь вы поняли, сколь опасно шутить со всемогущим герцогом Курлянским. Вот вам письмо от его светлости, и пусть оно не смутит духа вашего. В нем герцог извиняется, что вынужден отобрать у вас имение Бюрцау. Можете уходить отсюда. Вы более никто. Вы не имеете права выражать удивление или возмущение. Идите прочь!» В 1812 году, когда все курлянское дворянство присягнуло верности Наполеону, семейство Хофенов осталось верно дружбе с Россией, за что Наполеон тоже отобрал у них Бюрцау. «Но где же моя жена? Где мои сыновья?» «Жена скончалась за отсутствием вашим, а сыновья Один, по слухам, в армии саксонской, а младший убежал в Канаду, где вырезает краснокожих. Ищите для себя иной ночлег. А здесь, в имении Вюрцау, сиятельный герцог Берон отныне устраивает замок для своей придворной охоты. Уходя, фон дер Хоффе сорвал со стены дюреровскую меланхолию. Часы жизни источали страдания, глубокое, почти неземное.